Не успели они допить кофе, как явился Александр Юлов из Западного округа. История исчезновения и поисков девятиклассницы Тани Григорьевой была самой обыкновенной, банальной до оскомины. В один прекрасный день, вернее вечер, Таня не вернулась домой из школы. Родители забили тревогу не сразу, поскольку Таня была девушкой не только красивой, но и своенравной, и даже вольнолюбивой. Могла уехать пожить на дачу к подружке, не спрашивая разрешения взрослых, и даже не всегда своевременно информируя их о принятом решении. Мать с отцом периодически пытались принимать к неуправляемой девочке какие-то вялые воспитательные меры, но пользы от этого не было совсем, даже наоборот, Татьяна только все больше и больше отбивалась от рук. При этом ни алкоголем, ни сигаретами от нее никогда не пахло, и родители искренне недоумевали, зачем девочке такая неограниченная свобода, если она не использует ее для того, чтобы пить и курить. Что касается взаимоотношений с юношами и мужчинами, то тут родители были, что называется, не в курсе, поскольку внешних признаков в этом деликатном деле почти никогда не бывает, кроме, разумеется, беременности. Но до этого, слава богу, дело не дошло. Поэтому, когда в конце октября Таня не пришла домой ночевать, родители только горестно повздыхали, но в милицию, естественно, не обратились, решив, что девочка просто выкинула очередной фортель. Однако через 3 дня, когда выяснилось, что она не посещает школу, и ни одна из ее подружек не знает, где она, папа с мамой забеспокоились. Но тоже пока не сильно, поскольку вполне предполагали за Таней способность укатить куда-нибудь с малознакомым мужчиной. «Ну, погуляет и вернется», — утешали они себя. Через неделю Таню начала искать милиция. Выяснилось, что в тот день, когда она не пришла домой ночевать, она после 7-го урока осталась в школе на факультативные занятия по литературе. Факультатив вел учитель русского языка и литературы Андрей Георгиевич Турин. Он занимался с теми ребятами, которые собирались поступать в гуманитарные вузы. А таких по нынешним временам было немного. Сейчас ведь все больше банковским делом, да финансами увлекаются. Посему на факультатив к Турину ходили всего около 10 человек из 9, 10 и 11 классов. Основная масса была, конечно, из 11-го, а из 9-го всего 2, сама Таня Григорьева и мальчик из параллельного класса. После окончания занятий ребята стали расходиться по домам. Девятиклассник из параллельного класса видел, как Таня шла к метро вместе с учеником из 11-го класса Геной Ворчуком. Сам же Ворчук сказал, что спустился вместе с Таней на эскалаторе на платформу, и там они попрощались. Ворчук поехал домой в сторону центра, а Татьяна в противоположную. Некоторый свет на ситуацию пролил сам руководитель факультатива Андрей Георгиевич Турин. Он пояснил, что Таня Григорьева была уже давно влюблена в Гену Ворчука, и об этом все знали. Собственно, и на факультатив по литературе она ходила только из-за Гены, потому что у самой не было ни малейших способностей к филологии. Каждый раз после занятий она делала вид, что ей нужно куда-то ехать, и провожала Гену до метро. Все об этом знали. Но никто Таню не дразнил, потому что всем хорошо был известен ее независимый и свободолюбивый нрав. Она бы все равно не обиделась, а вот отомстить за глупую выходку вполне могла. Тогда, уже в начале ноября, перетрясли всех учеников старших классов, всех Таниных знакомых, но не удалось найти ни малейшей зацепки. Девочка как в воду канула. «У вас есть список адресов всех старшеклассников и знакомых девочки?» — спросила Настя. «Есть, а как же?» Юлов с готовностью раскрыл папку и вытащил оттуда скрепленные вместе листы с фамилиями и адресами. «Давайте смотреть, не живет ли кто-нибудь из них в доме на Котельнической набережной. Я уже посмотрел, пока сюда к вам ехал. И что? В этом доме никто не живет. А близко? Например, в соседнем доме?» «Понимаете, я очень серьезно занимался поисками Тани», — смутившись, пояснил Саша Юлов, и на всякий случай собрал адреса не только самих ребят, но и их родственников. Понимаете, я исходил из того, что если девочку куда-то заманили, чтобы изнасиловать, то ее, скорее всего, приглашали на пустую квартиру. Это очень часто бывает квартира старшего брата, дяди с теткой или деда с бабкой. «И в доме на Котельнической, — подсказала Настя, — живет дедушка Гены Ворчука. Прямо в том самом доме или хотя бы рядом? В том самом. Ясно. Найдите-ка этого учителя Турина Андрея Георгиевича. Ворчук, как я понимаю, преспокойно ходит в школу, никуда бежать не собирается». «Так точно, Анастасия Павловна, исправно получает свои пятерки и прекрасно себя чувствует». «Ну и славно. Сначала мы побеседуем с Андреем Георгиевичем. Когда с момента преступления прошло 2 месяца, а со следами напряженка, нужно сделать все, чтобы преступник раскололся. Иначе мы фиг что докажем. А нам нужно узнать как можно больше об этом Геннадии Ворчуке».